Глава 13. «Ну, я не это имела в виду», — скулила я, пытаясь улизнуть. Но мой жених оказался настойчивым и целеустремленным. Придерживая меня за талию, он не позволил сдвинуться ни на шаг. «Конечно, это. Выбирайте». «Что угодно?» — у меня появилась идея. «Дорогое украшение». «Не увиливайте, иначе подберу сам. А я в этом деле не очень хорош». Дэш терпеливо ждал и смотрел насмешливо. Мы находились в самой дорогой ювелирной лавке столицы. Бархат, полированное дерево, ковры на полу, а за стеклами витрин сверкают украшения, достойные императора. Здесь сервис был на уровне, и нам тактично не мешали спорить. «Ну зачем? Это дорого!» — упрямилась я. «Я могу себе это позволить», — не уступал мужчина. «Я тоже». «Вы невеста? И что?» «Есть традиция, что на помолвку дарят украшения». «И ее соблюдают?» — усомнилась я. «Вы рассказали Катерионе, что я обещал подарить. Это наверняка попадет в вестник». Ушел от ответа колдун. «Хозяин лавки не упустит возможности сделать себе такую рекламу». «Я просто хотела побыстрее от него уйти», — хмурилась я. «За все надо платить», — заметил жених. «В данном случае платить будете вы». Прекратив спор, жених показал на красивое кольцо в витрине с крупным сверкающим камнем. «Мне нравится оно, как вам?» — шепнул он, встав за моей спиной и, видя, что я сомневаюсь, добавил. «Мы уйдем отсюда только после покупки». «Вы настоящий тиран, хуже 18-го правителя династии Антопоритеров». «Ну, хоть в чем-то я его превзошел». Покосившись на мужчину, я увидела, что тот улыбается. И, полюбовавшись некоторое время, со вздохом взглянула на выбранное женихом украшение. «В конце концов, я могу вернуть кольцо, когда все это закончится». Дэшвуд Даушен. Найти брата в военном клубе не составило труда. Тот пил свой любимый чай и чистил оружие. В помещении царил сумрак, который заставил меня поморщиться. Не люблю темные помещения. В них как в подвале. «Дэш?» Брат удивленно на меня посмотрел. «Что случилось?» «Я здесь редкий гость и без необходимости не прихожу. Но сегодня...» «Прошу тебя, займи чем-нибудь тетушек». Тяжело опустившись в кресло, я устало прикрыл глаза. «Смотрю, ты дошел до ручки?» — хмыкнул брат. Ко мне подошел официант и принял заказ. Как гость брата, я имел доступ в это достопочтенное заведение, полное вояк. Моя личность смущала присутствующих. Темных колдунов никто не любил, но окружающие терпели. Не то слово. Рэм достал меня с расследованием, по каждому пустяковому поводу просит провести темные ритуалы. Но если его еще можно приструнить, то тетушки, они спугнут Адалин. «А ты не преувеличиваешь?» — вскинул брови Алекс. «Если бы. Сегодня мы оформляли помолвку. Заехав за невестой, я нашел тетушек у нее, а выпроваживая меня, они обсуждали наших детей». «И Дона Роуп испугалась?» «Кажется, она считает их поведение эксцентричным, а слова — шуткой. Но я-то знаю, какими тетушки могут быть упрямыми». «То есть их боишься скорее ты, а не она?» — рассмеялся Алекс. Официант принес мой заказ, и я, пригубив чай, прикрыл глаза. Все-таки в этом клубе знали толк в хороших напитках. «А еще мы сегодня встретили Катерионе», — добавил я. «Кажется, он решил, что я заключаю союз с Адалин ради расследования». «А это не так?» — иронично уточнил брат. Я поморщился. «Можно сказать иначе. Это договорная помолвка. Но у меня все такие были. И заканчивались они так себе. Будем надеяться, что в этот раз все пройдет удачнее. Дэш, тебе придется отвлечь Аделин. С тетями разговаривать бесполезно, если им чего-то хочется. Они знали нас с детства, и повлиять на них... Лучше отвлечь девушку новыми впечатлениями, чтобы она не обращала внимания на провокации. В конце концов, для всех вы пара и должны периодически появляться на людях, а то подумают, что ты ее где-нибудь закопал». Тяжело вздохнув, я укоризненно посмотрел на брата. «Знает же, как мне все это неприятно». «Что? Я о деле говорю». «Местные доны могут придумать все, что угодно, так что давайте не расслабляемся». Иногда я спрашиваю себя, кто из нас старший брат? Вопрос сложный, физически или психологически? И я снова тяжело вздохнул. «Ну что может случиться с Аделин? Ну ничего такого ведь?» Аделин Роуп. Желая открыть музей, я периодически наведывалась в исследовательский корпус и собирала информацию об опекуне. Дом содержал множество артефактов, но всех сведений о их работе я не знала. Были еще и учебные годы. В императорскую академию тоже надо бы заехать. «Аделин!» Обернувшись на ступенях исследовательского корпуса, я увидела невысокого, светловолосого и голубоглазого мужчину, друга детства. Когда-то Этур помог сироте получить образование и отправил на основной континент. Судя по дорогой одежде и уверенному взгляду, Тортандеус преуспевает. «Приветствую», — махнула я рукой. Тортан приблизился, внимательно меня разглядывая, и улыбнулся. «Ты ничуть не изменилась». «Как ты можешь такое говорить девушке?» — рассмеялась я, отмечая, что Деус сохранил свою свободную, немного бесцеремонную манеру общаться. «Последний раз тебя видела, когда мне было 13». «Прости, но воспринимать тебя как богатую наследницу у меня не получается», — сморщил собеседник нос. «Я сама себя не могу так воспринимать». «Даже не знаю, как быть, то ли принести свои поздравления, то ли соболезнования». «Это он насчет помолвки и смерти опекуна. Думаю, и то, и другое будет уместно». Тяжело вздохнула я. Несмотря на старания, воспоминания об Этуре все еще рождали в моей груди тяжесть и грусть. «Ты здесь по делам?» Деус перевел взгляд на здание. «Да, хочу открыть музей памяти. Вот, собираю информацию». «Пойдем, я помогу. Тружусь здесь секретарем ученого совета. Только приехал из командировки. И со мной будет быстрее. Все же я смог сюда устроиться благодаря Этуру. Будет правильно, если я тоже приложу к благому делу руку». Отказываться я не стала. Дело и впрямь двигалось медленнее, чем мне бы хотелось. Бюрократия замедляла много процессов, а хотелось сделать все побыстрее, пока я не нужна следователю. В любой момент все может измениться. К тому же я была рада видеть Деуса. Он напомнил мне прошлое, в котором было спокойно и хорошо, когда для меня не было заговоров, угроз и всего этого. Нам было о чем поговорить, полно общих знакомых. Давно не виделись, и в наших жизнях многое изменилось. Пока он помогал мне с архивом, я параллельно получала удовольствие от беседы. И, конечно, речь не могла не зайти о некоторых моментах. «Аделин, ты правда помолвлена с Дэшвудом Даушином?» Лукаво посмотрев на Деуса, я кивнула. «Сегодня подписали все бумаги. Союз одобрил император». «Но ты же не аристократка». «Это не так важно, как выяснилось. К тому же император приветствует вливание новой крови в старые роды. Старшая кровь устойчива ко многому, но генетические заболевания больно ударили и по ним 4 века назад. Не помнишь? Маги еле справились. Иногда перемены к лучшему, задумчиво сказала я и добавила. Подумай, может, и себе выберешь пару из знатных девушек. Мое сердце давно занято, с намеком посмотрел на меня Деус. Возможно, я неправильно истолковала его слова. Вроде нет. Последний раз мы виделись, когда были подростками, и точно не были влюблены. Зачем он так? Это смущает и заставляет думать о мотивах подобного поведения. «Ты выходишь замуж по любви?» — уточнил друг детства. «Адеш еще говорил, что в обществе не будут расспрашивать». Усмехнувшись, я опустила взгляд. «Кто знает, что такое любовь? Но я к жениху определенно неравнодушна». Ответила и посмотрела прямо на собеседника. Как он отреагирует? Тот первый отвел глаза. «Тогда я рад за тебя, хотя репутация у Даушина интересная». «Ты очень тактичен», — вздохнула я. «Но это все клеветники и завистники распускают слухи». «Ну, конечно», — подтвердил Деус. «И не нужно быть менталистом, чтобы понять, со мной согласились для вида. Ты не хочешь поужинать со мной?» «Я помолвленная девушка и не могу позволить себе такие вольности. Извини». «Это действительно было так, но, с другой стороны, во мне не было сожалений из-за отказа. И вот что было интересно. Я так предана своему жениху или не хочу углублять знакомство с другом детства?» «Хм... жаль, но я должен был попробовать. А еще я нашел нужную секцию с документами». Я радостно улыбнулась, и наша работа закипела. «Не поминай лихо, пока оно тихо». На следующий день после встречи с другом детства ко мне пришел следователь. Нужно было ему снова полазать у Этура дома и проверить какие-то свои догадки. Я даже не вникала. После угроз мне он замаскировался и довольно забавно нацепил бороду, притворился слугой. Лично я не поверила, и, кажется, могу узнать его в любом обличии. Рэм же скулил всю дорогу, что борода колется, ему неудобно, и всячески мотал нам нервы. А все ради моей безопасности. Полагаю, что ему уже приходилось переодеваться, и это дело он не любит. Мы же должны страдать за компанию. Когда я открыла дом и впустила мужчин внутрь, тут же постаралась улизнуть в другую комнату. Дэш увязался за мной. Сегодня он был задумчив и вроде бы не в настроении. Что-то случилось? Спросить или нет? «Аделин», посмотрев на жениха, я нервно поправила одну из статуэток. «Что не так? Вы вчера встречались с каким-то мужчиной?» «Что?» — растерялась я. «С кем я виделась? В столице практически никого не знала, а потом поняла. Неожиданно встретилась с другом детства. Давно не виделись». «Неожиданно?» — колдун вскинул брови. «Он ревнует?» «Да нет». «С чего ему?» «Он работает секретарем в ученом совете. А откуда вы знаете о нашей встрече?» «Я уже догадывалась, но все же. За вами следят. Для вашей же безопасности». Так и думала. Прислушавшись к себе, поняла, что данный шаг не вызывает во мне протеста. Ну, что они могут узнать, наблюдая? «Ничего. А для моей безопасности полезно». «Обиделись?» «Нет. Если вы считаете данный шаг необходимым, то вам виднее», — пожала я плечами. «Вы удивительная девушка», — тихо заметил Дэш. Поймав его взгляд, Я почувствовала, как он меня утягивает, словно омут. Все же очень опасный мужчина. Неожиданно рядом со мной разлетелся на части стакан. Жених резко втянул носом воздух и прикрыл глаза. «Что такое?» — перепугалась я. «Вам плохо?» Подойдя, взяла жениха за руку, и она оказалась неожиданно горячей. «Теряю контроль над силой. От вашего прикосновения легче. Живое тепло всегда хорошо влияет, если человек не боится. Видимо, Рэм израсходовал мои возможности». «Он не знает меры», — нахмурилась я. «Странно. Раньше был способен на большее. Видимо, старею. Зовите его. Нам пора. Пока постою здесь». «Точно сможете без меня?» — встревоженно уточнила я. «Точно. Тем более мы скоро пойдем на свидание. Будете благостно на меня влиять. Мне напомнили, что мы мало бываем в обществе. А то решат, что я сцедил у вас всю кровь для ритуала». Посмотрев на прислонившегося к стене мужчину, я вздохнула. «Не понимаю, зачем бы вам лишние годы жизни? У вас своих более чем достаточно», — проворчала я и под насмешливым взглядом отправилась искать Рэма. «Ну да, я знала, что за ритуал жених упомянул, и даже могу его воссоздать. Да нет во мне колдовской силы. Эх!» Следователь оказался в самом дальнем углу дома. Увидев меня, Рэм напрягся. «Что такое?» «У Дэша шалит сила. Продолжим позже». «Да я уже все осмотрел», — вздохнул следователь. «Никак не могу найти тайник. Это уже здорово бесит. Кругом куча разного старья, хлам сильно мешает». Поймав его взгляд на статуи, я присмотрелась. «Она не артефакт, ей полвека максимум», — наморщила я нос. «Хотя работа красивая и изящная. Прекрасная женщина, с цветами, романтична. Вот лет через 500 будет представлять уже историческую ценность, если сможет дожить». «Избавьте меня от оценки сего шедевра. Но, кстати, если статуя молода, то что здесь делает?» Этуру много чего дарили почитатели и поклонники его таланта. Иногда лично, а иногда по почте. Он не раз говорил, что лучше б несли еду, а так что делать с такими подарками? Он раздавал знакомым или выбрасывал. Дом был не резиновым. Что-то отправил сюда. Все же статуя прелестна. Жалко, но давайте поторопимся. А следователь только вздохнул и направился за мной. «Пока время у нас есть, и расследование продолжается».